Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Это радио ВК, у микрофона я, Олег Тихомиров. И с удовольствием объявляю вам, что снова началась программа «Докторский час». Напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Сегодня у нас с вами очень приятная тема, мне кажется. И я вам заранее за нее благодарен. Сегодня будем говорить в основном только о хорошем. Да. Это действительно так. И сегодня, в общем, да, вот объявляя тему, что мы сегодня говорим о том, что человеку продлевает жизнь, что сохраняет ему здоровье, и я бы даже мог сказать, кто ему это продлевает, сохраняет. Так что, Юрий Евгеньевич, вам слово. Спасибо. Ну, действительно, в эту тему обговаривали 2 недели тому назад. И первая мысль, которая пришла в голову мне, это вот домашнее животное. Ну да, действительно, приятное времяпровождение и нагрузка физическая, и моральный отдых. Но вот как раз мой коллега по микрофону сказал, что, ну, Евгеньевич, дети... Мне было, конечно, даже стыдно, что я в первую очередь подумал не о детях. Потому что у вас их много, Юрий Евгеньевич. Да. Они у вас и так все время в голове. Да, в первую очередь, конечно, продлевает жизнь, сохраняет здоровье это дети. Это не шутка никакая. То, что касается, ну, сейчас, учитывая, что дети немножко по-разному появляются у женщин и мужчин, мы немножко разделим, вот, что такое дети для женщины, для мужчины, ни в коем случае не противопоставляя, а обращая внимание на некоторые особенности. Вот так, например, по женщинам однозначно женщины, рожавшие, живут дольше, чем не рожавшие. Поэтому спорить о том, полезна беременность или нет, это по меньшей мере кощунственно. Доказано, есть статистика. Да, доказано давным-давно, что роды, которые закончились в срок, ну, то есть беременность, закончившаяся в срок родами, доношенным ребенком, естественно, у женщины влияет положительно на ее здоровье. Чем это обусловлено? В том числе, вот, учитывая модную тему по стволовой клетке, да, тоже доказанная вещь, что стволовая клетка ребенка, она диффундирует в кровь мамы, она оказывается, обнаруживается в тканях мамы даже спустя годы после родов. Вот. В свою очередь стволовые клетки благоприятно действуют на восстановление пораженных тканей, пораженных систем. То есть даже вот такое прямое воздействие есть. Я уж не говорю о моральном, эмоциональном климате в семье, который, безусловно, становится лучше после рождения ребенка. Как бы, так сказать, много с собой хлопот он не приносил, все-таки хлопоты эти приятные. Они заставляют человека двигаться, заставляют его и развиваться, и идти вперед. Это действительно так. Поэтому дети, которые в ребенок, рождается и собой, в принципе, заполняет весь дом. Ну да. Какой бы он большой ни был, ребенок его полностью заполняет, заставляет взглянуть на многие вещи по-другому. Не зря есть целая рубрика, вот говорят дети, да, там от 2 до 5 и так далее. То есть ребенок снимает шоры со взрослого человека. То есть те вещи, которые кажутся обыденными, он на мир по-новому. Насколько зеленая трава, насколько замечательные листики, насколько красивые насекомые и так далее. Ну, это уже сфера такого эмоционального, мы ее затрагивать не будем, но тем не менее, ну, а вот как без этого, вскрытие Юрий вот этих вот, так скажем, застоявшихся стереотипов, еще что-то. Когда это идет от ребенка, это действительно здорово. Та же самая, вот, было недавно летом на соревнованиях «Бегом в ползунках», проводится в нашем городе уже не первый год. Лондонок Владимир Маркович его организовал такое соревнование. И приходят дети, естественно, с родителями в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Ну, на будущий год, вроде как говорят, будет до 5 лет. И посмотреть, даже мне было интересно не столько на детей, потому что дети всегда, они позитивные, они много положительных эмоций вносят в человека, в семью. Угу. А посмотреть на детей, на взрослых, на родителей, какие они шли счастливые и туда, и обратно. Там выиграл ребенок, не выиграл ребенок, но вот он участвовал, он столько эмоций отдал. Взрослые столько получили, что вот люди идут как после такого, ну, замечательного концерта. Я не знаю, с чем сравнить, но это было интересно вот наблюдать. Это просто тысячи человек, тысячи счастливых людей. Вот. Я вот тоже свою точку зрения, ну, как бы немножко скажу. Угу. Я считаю, что вот время у нас такое действительно очень насыщенное, народу много, сложное, так сказать, вот взаимоотношения там межличностные и прочее, и прочее. И у человека на самом деле возникает дефицит положительных эмоций. А ему нужно его как-то обязательно восполнять, так же, как человеку необходимо информацию получить, ему также нужны положительные эмоции. И вот такими, ну, я считаю, в определенном смысле суррогатами, это вот стремление к массовым зрелищам, там вот мы ходим, хоть попереживать, как-то там поболеть. Друзья мои, но это очень такие спорные положительные эмоции, потому что они потом иногда в агрессию выплескиваются. Да, вот кто-то победил, кто-то проиграл, да. Там фанаты а футбольные. Здесь да. В чистом виде, вот, но это невозможно отрицать, что глядя на маленьких детей, это положительные эмоции в чистом виде. Я не видел таких людей, которые бы вот, ну, не умилялись, да. Что ли. Это источник. Конечно, потому что каждый, конечно, родитель болеет за своего ребенка, но когда побеждает другой ребенок, нету негатива абсолютно. Это никакого. Очень, правда, вот смешно. У меня эта вот улыбка, вот этот вот рефлекс такой человеческий, он возникает на лице совершенно непроизвольно. Поэтому давно замечено, что, в принципе, даже когда человек говорит, у меня родился ребенок, вот мужчина говорит там друзьям все, что бы то ни было, какие бы ни были отношения там внутри коллектива, все люди рады. Да. То есть родился, вот рождению ребенка рад любой человек, при любом социальном положении, еще что-то. То есть вот сопереживание даже вот этой радости, он находит отклик везде. Ну, это правда, это на самом деле так. И я начал говорить про стволовую клетку, что да, это хорошо, женщина, да, там прошла она вот этот определенный гормональный цикл в течение 9 месяцев. Женщина за эти 9 месяцев научилась чувствовать себя, потому что направлен у нее взгляд не столько в окружающий мир, сколько во внутренний мир. Поэтому я как доктор могу сказать, что женщины лучше могут чувствовать свой организм, чем мужчины. Мужчины тоже могут, но, как правило, это очень ограниченное количество людей. Это, как правило, спортсмены достаточно высокого класса. Это люди, которые связаны с экстремальными какими-то профессиями. Те же самые вот охотники, которые находятся долго, так сказать, в условиях, ну, суровых, там, север, когда он живет в зимовье и вот чувствует, ой, надо бы мне выпить там чай с малиной, что-то я где-то продрог, что-то где-то. Вот эти вот посылы он умеет ощущать. Как правило, мужчины в большинстве своем этого не понимают. И очень часто происходит поломка организма, когда даже первые сигналы проходят мимо хозяина. То есть вот где-то ему нехорошо, где-то ему плохо. Ну, в лучшем случае, конечно, простуда. А когда это касается таких моментов, как нарушение микроциркуляции, как инфаркт, это вот уже как бы заканчивается достаточно плохо. Поэтому чувствовать свой организм – это искусство, которому женщин учится как раз беременность. То есть уже даже вот этот положительный вклад, который ребенок дает для мамы, то есть он тоже остается с ней на всю жизнь, чувствовать свой организм. То, что касается социальной активности, конечно, человек, у которого ребенка, он более ответственный в плане и того же самого заработка. То есть это не нужно только на собственные нужды, когда, ну, я могу и потерпеть. Uh-huh. Есть рядом существо, которому надо дать открыть и двери, и накормить, и одеть, и еще что-то. Это все равно достаточно мощный стимул активности социальной. И, ну, это неплохо, на самом деле неплохо. Потому что социально активный человек, он тоже, как правило, и живет дольше. Ну, мы лучше. С вами говорили, Юрий Евгеньевич, о том, что зачастую такое бывает, вот пока человек работает, у него есть какая-то цель, задача, но это уже более зрелых, конечно, людей касается, вот они живут, собственно говоря, как только что-то раз там, все, на пенсию вроде пошел, трат-бах, и все, да, и вот как-то вот... Вот и, все заканчивается. Да, ребенок дает заряд на долгие на годы. На долгие годы. Тем более сейчас. Только ощущение, знаете, Евгеньевич, может быть, оно и неплохо. Я не знаю. Это не мне судить. И, наверное, я просто делюсь с вами тоже, как говорится, отец взрослых детей, что если раньше там читаешь, не знаю, в 14 лет, дети это уже такие полноправные члены семьи, все, до 14 их вырастил, они к сахе или не знаю там куда, пасти, и все, и хорошо. То теперь вот и у них срок-то, так сказать, того, что они выходят в люди, он длиннее образовался. То есть они больше к семье привязаны дольше, подольше времени. Ну, пока он высшее образование получит, пока то да сё. Ну, да. Но может быть, это и неплохо. Есть там объективные критерии. Конечно, образование, если раньше было обязательным 7 классов, потом 8 классов, потом вроде как среднее техническое или общее среднее образование тоже. Ну, сейчас действительно люди часто получают высшее образование, и срок даже, ну, образовательный ценз все время повышается. Повышается, естественно, время, когда человек должен вроде как для того, чтобы стать полноценным членом общества, да. Вроде как это должен все пройти. Поэтому это объективные вещи. Ну, не хотелось бы касаться субъективных моментов, такое, да. когда гиперопека родителей, тогда, конечно, это не очень здорово. Но это не тема нашей лекции сейчас. Ну, да? Я имею в виду о том, что существует какая-то длительная связь с семьей, и это может так быть она... для нас-то, для родителей-то оно и не так уж и плохо. Так это и для ребенка на самом деле неплохо, потому что когда живы родители, это в любом случае является защитой у ребенка вот от того краешка, за которым не бывает чего-то. Вот, Юргич, мы, может быть, сейчас как раз затрагиваем такую тему, не знаю, насколько уместно, это вот срок, когда детей можно заводить. Ну, то есть традиционно считается, вот 20 лет там мы поженились, там, ну, 22, сейчас попозже, 25, например. Поженились там, та-та-та, а потом глядишь, дети уже выросли. Давайте будем в цифрах все-таки достаточно жесткими. У нас разрешено с 18 лет, насколько мне известно. Ну, я и не говорил, что раньше, конечно. По некоторым, так сказать, особым условиям из 16 лет. Ну, тем не менее, 18 лет законодательно. Поэтому, о чем мы тут будем говорить? Я не имею в виду раньше, я имею в виду позже. Вот. А что касается позже, если здоровье позволяет человеку, ну и ради бога, пускай появляются дети. Ну, старая французская пословица. Хочешь быть молодой и красивой, рожай в том числе после 40, а не только после 40. То есть женщина, ну, я наблюдал среди многих своих пациенток, которые рожали, слава богу, там в 19, в 20, 23 года, и потом рожали уже через более чем 20 лет, там, через 27 лет после первого ребенка. Вот. Поэтому если у человека есть и потребности, и возможности, позволяет ему здоровье, ну, опять же, старая пословица: мужчина до смерти, женщина до сроку. Слышали ее, да? Вот, никого не удивляло, когда наши бабушки рожали после 45 лет. Я столько случаев на самом деле знаю, вот причем, ну, как бы в разговорах, что один, допустим, скажет, вот там моего, не знаю, там деда, прабабка родила там после 40, там, и так далее. То есть случаи такие, относящиеся буквально к началу 20 века, я таких знаю, может, десяток. А если вы обратите внимание, там вот, допустим, ну, старый мультфильм, там, 50-х годов, обратите внимание, там, допустим, «Гуси-лебеди», там вот родители уезжают в город, оставляют сестренку с братиком. То есть там вот родители, которые уезжают, им явно за, ну да, такие, явно за 45, если я бы не сказал, за 50. У Колобка были престарелые родители, это точно. Нет, даже Снегурочку не будем трогать. Да, тоже его Снегурочки, да. То есть это вполне нормальная традиция, да, Евгеньевич? Конечно. Поэтому, что касается... Что касается детей, это на самом деле здорово. Это действительно продляет человеку жизнь. Это дает положительные эмоции, это дает силы для того, чтобы жить во многом. Потому что, ну, к сожалению, ну, еще раз говорю, что без детей все-таки жизнь, она, ну, меньшими красками сияет. это на самом деле находят люди себя и в науке. Мы много знаем. Ну таких, да, ну, таких, которые Ньютон, отказались. Ньютон, да, допустим, человек, который сказал, что нет, вот я посвящу себя науке. Ну, есть так сказать. У нас Майя Плесецкая сказала, нет, вот я посвящу себя искусству. Да. Ну, да. Ну, но это самопожертвование воспринимается, согласитесь, как самопожертвование. Мы можем восхищаться, но говорить о том, что это приносит... Главное, что это никто нормой не считает, Юрий Евгеньевич. Вот что самое интересное. Значит, ну, тема «Дети», если говорить, это, наверное, вообще тема по-хорошему отдельной лекции. Возможно. Вот. Поэтому давайте вот немножко так тоже затронем такую вещь, как семья, институт семьи. На самом деле, так будем говорить, единственная страна, которая институт семьи был как-то законодательно закреплен, это был Советский Союз, где семья, брак, и как не смешно, вот все эти женсоветы, которые были, и партийное руководство, которое стояло на защите семьи, это было не так уж и плохо. Рассматривало моральный облик, да? Да, и достаточно эффективно. Но это мы касаемся вот, вот этих вот моментов. Что касается семья в плане, ну, у нас тема здоровья, да? Да. Семейные люди живут дольше, чем холостяки. Вот. Это тоже факт, который не требует каких-то толкований двояких и так далее. То есть семья для человека – это правильно. В семье человек защищен, более защищен, даже в плане эмоциональном. То есть есть люди, которым, которые, так сказать, априори на его стороне. То есть, ну, это как-то вот... человека делает более уверенным в своих... Есть ощущение до психологического баланса такого, да? Да, да. Институт семьи, но вот, к сожалению, тоже, если говорить о как-то о современных тенденциях, еще о чем-то, к сожалению, мы, ну, видим, что он претерпевает не лучшие изменения в силу каких-то моментов, ну, даже скажем так, финансовая кредитная система. У два человека. У одного плохая кредитная история, у другого хорошая. Вот они живут, объединяются, семья, у обоих становится плохая кредитная история. В худшую сторону объединяются. В худшую сторону. Это я к чему говорю? Что семью надо беречь. В любом случае. То есть стараться какие-то сохранить такое... Ну, относиться как к живому существу, с которым постоянно надо ухаживать. В семье очень многие моменты, ну, как бы раскрываются. И, ну, в общем, надо понять, что семья – это здорово. Относиться к ней надо ответственно. Мне кажется, знаете, Юрий Евгеньевич, никто не знает болезни своих супругов лучше их супругов. Вот когда на глазах вот все происходит, вот там поболело, самое заинтересованное, во-первых, лицо – это ваша вторая половина, во-вторых, ну вот там доктора могут меняться, ну, супруги, в общем-то, меняются реже гораздо. Ну, здесь могу сказать так, что, ну, и, в принципе, жена, как правило, жена, она следит за здоровьем мужа. Ну, присматривает, конечно. Да. Еще раз, ее интересы все равно в любом случае, как и любой женщины, лежат больше внутри семьи. Другое – это все-таки исключение. И поэтому вот здесь и даже по своим пациентам, как правило, жены больше рассказывают о проблемах супруга, чем он сам. И даже бывают более информированы, чем он сам. Вот это я вижу, это правда. Мужчина в этом отношении там в плане организации помощи, организации там каких-то консультаций, там воздействия, то он здесь помогает уже, вот, как бы, uh-huh. Мужчина более конкретный. Uh-huh. Женщина чаще говорит заранее, то есть направляет, что тебе надо сходить, тебе надо провериться, тебе еще что-то. Вот она, так сказать, вот, подвигает мужа на обращение внимания по здоровью. Ну, и уж если муж занялся своим здоровьем, Ну да. То он 100% всегда: доктор, и посмотрите мою жену. Да, да, да. И вот это, вот тут уж, когда берет это дело в свои руки, жена, как правило, проходит полностью обследование. Если там ей что-то надо, он горы свернет, но обязательно все для нее сделает. Это правда. Ну, вот интересный такой нюанс, согласитесь, семейной жизни. Да, то есть это присматривание такое взаимное за здоровьем друг друга. Да, вот это на самом деле это правда. Ну, естественно, по детям тоже понятно, что ребенок, выросший в семье, имеет совершенно другое здоровье, чем ребенок, который рос вне семьи. Угу. Это уж мы тут даже... Вот. Поэтому то, что сохраняет жизнь, продлевает жизнь, сохраняет здоровье, это дети, семья, это да, это однозначно, это хорошо. То есть к этому надо стремиться. Докторский час. Программа «Докторский час» на радио ВК. Мы разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о том, что, кто продлевает нам жизнь и кто и что сохраняет нам здоровье. Вот в начале нашей программы поговорили мы, конечно, о таких замечательных вещах, как о детях, ну и, естественно, о семье, о супругах. Ну, продолжим, да, Юрий Евгеньевич? Конечно. Есть и другие факторы. Конечно. Значит, ну, обозначили, что дети, семья, супруг, супруга – это хорошо, это замечательно. Теперь то, что касается братьев наших меньших, домашних животных. Домашних животных. Они бывают разные, и большие братья, прям парнокопытные. Мы сейчас поговорим о тех, кто может проживать в условиях квартиры, в условиях жилища, да? Это, ну, собаки, это кошки. Ну, собаки, понятно, не все породы. Тоже, Юрий, есть вопросы. Не все породы, да. Вот все-таки в условиях квартиры, ну, либо маленькие декоративные породы, либо собака та, которая тремингуется, у которой нет подшерстка. Ну, те же самые рейзеншнауцеры, ну, там все шнауцеры, миттельшнауцеры, цвергшнауцеры. Это те собаки, которые можно шерсть выдергивать там два раза в год, практически не имеет запаха, и квартира чистая. Вот это, да, это достаточно, я с точки зрения здоровья, с точки зрения каких-то проявлений аллергических, таких пород аллергические проявления на них меньше. Ну, а собака, понятно, то существо, которое тебя, безусловно, любит и тебе сопереживает, и ловит все твои эмоции, конечно, снимает во многом и стресс у человека, и все на свете. То есть она не будет тебя критиковать. Что бы ты ни сделал, ты всегда прав. То есть для нее ты являешься высшим существом, и она тебя уже этим дисциплинирует. Поэтому собака все-таки действительно друг человека. Она дает ему те же самые положительные эмоции. Опять же, прогулка с собакой. Ну да, есть повод, как говорится. Хочешь ты или не хочешь, будь добр, выводи собачку, гуляй с ней, если ты желаешь ей добра, ты в любом случае этого желаешь. Поэтому она тебя тренирует и физически в том числе. Поэтому собака, воспитание собаки, все равно там, если это серьезная порода, это защитно-караульная служба, когда человек тоже должен проходить, или общий курс дрессировки. Ну, то есть любая собака, она должна быть воспитана. Ну, если она не воспитана, она просто создает проблемы своему хозяину. Вот если воспитанная, то ты тоже общаешься с людьми по интересам, то есть клубы собаководства, где ты все равно получаешь, конечно, положительные эмоции, то есть ты с теми же людьми, у которых есть такие же вопросы, то есть ты вот уже другой уровень общения. То есть ты приходишь к людям, которые уже в теме твоих забот. Это уже становится очень интересным. И когда твой питомец там ведет себя правильно, хорошо, тоже это доставляет определенную гордость человеку. Ну, я уж не говорю о том, когда начинает участвовать во всевозможных выставках, это вообще целое занятие такое. Я знаю просто людей, у которых было две работы. Одна не основная, бухгалтер, например, там, или фирма он управляет. Это не основная работа. А основная работа была это готовить к выставкам, да, и ездить, соответственно, потом по выставкам. Ну, мы уже... А там целое же мероприятие, там сообщество, комьюнити, там жизнь вот во всем в этом прямо она. Вот. Опять же, дети, которые растут вместе с собакой, тоже они, ну, как это ни странно звучит, более человечные. Они понимают, что такое там больно, когда собаки, еще что-то, они обращают на это внимание. Вот они... интересно, как дети действительно, вот я не знаю ребенка, наверное, который не попросил бы у своих родителей рано или поздно собачку, ну или кошечку, но в основном почему-то именно собачку. Это вот начиная с Карлсона и малыша там. Ну, конечно. Когда же мне собаку-то в конце концов приобретут? Вот это тяга такая интересная, правда? Почему дети хотят именно, чтобы рядом с ними был щенок? Они что-то как-то чувствуют, что-то общее. Ну, конечно, такое. Чувствуют. У ребенка же, особенно у маленького, у него часто же общение идет не вербально, не обязательно там словами. Он очень тонко чувствует эмоции и все. А собака, которая сопереживает, и которая, ну, любая нормальная собака очень хорошо относится к ребенку. То есть то, что я вот видел, ну, у меня, так будем говорить, я уж извиняюсь, экскурс был резиденшнауцер, и вот был во дворе любимцем всех детей. Называли кукол его имени, вот он Пит, вот, кукла Пит. Ну и бежали дети со всего двора, вот надо было обязательно потрогать, обязательно, значит, полоскаться с собакой. И он, надо тоже дать должное, относился к детям, ну, очень доброжелательно. Я, ну, просто видел, что все позволяет с собой делать собака. Но, опять же, это мы отвлекаемся. Но, тем не менее, вот такое общение живой природы, даже в условиях квартиры там, или дома, оно положительно сказывается на человеке. Ну, конечно, еще раз повторяю, не в том случае, когда, не дай бог, там есть какая-то аллергия там, на собачью шерсть. Ну, да, шерсть, там есть нюансы. Ну, то есть, ну, это понятно, что... Ну, и условия потом надо тоже понимать, если вы там на 9 квадратах пытаетесь жить большой семьей, то тут уже надо понимать, на что вы идете. Да, конечно. Поэтому, ну, это... просто разумные вещи. И невозможно говорить, там, что лучше, допустим, вот мы начали говорить собак, да, что лучше собака или кошка, там, вот собачатники, кому, кошатники. Кому что нравится. Конечно, конечно. Потому что, ну, кошки тоже, вот, я не вижу, чтобы там кошка как-то сопереживала, да? Кошка, да, она своеобразное животное, согласитесь, Сергей. Ну, вот, очень своеобразное, да, такое, оно само по себе. Да, но тем не менее, оно тоже требует и заботы, и внимания, и ласки, и старается как-то, оно все равно как-то, не зря, когда заезжает в новую квартиру, первым кого стараются пустить. Кошку. Кошку, конечно. Она считается символом вот какого-то домашнего уюта, именно уюта. Уюта, да. Вот кошка есть, тогда все вот нормально у нас. Поэтому кошка такая больше семейная все-таки животное. Да, именно семейная. Евгений, мы сейчас прервемся буквально с вами на секунд 20-30, и потом вернемся в эту студию, чтобы продолжить наш разговор о том, что же продлевает жизнь и что сохраняет нам здоровье. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Докторский час. Ну вот мы снова в студии, и снова продолжается программа «Докторский час», в которой принимает участие кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим о том, что продлевает нам жизнь, что нам сохраняет здоровье, какие внешние факторы. Поговорили про собак, проговорили немножко про кошек. Да. Значит, кошек коснемся в меньшей степени, исключительно потому, что на кошачью шерсть чаще бывает аллергия. Mm-hmm. Вот. Сейчас голые, правда, стали кошки, но они, по-моему, такие мне страшные, так, Юрий. Так жалко. Это ужас какой-то прям, да, вообще ужас просто. Поэтому, ну, кошки, это вот часто, ну, все-таки, да, больше к женскому, к такому полу, то есть, когда женщина потребность за кем-то ухаживать, за кошечкой. Ну, да, ну, и пусть это будет. Хорошо это, да. Очень часто это хорошо. Еще раз повторяю, не берем те случаи, когда у человека есть аллергия на определенные вещи. Также вот, Юрий Ильич, ну а как же, кроме кошек, собак, а вот о птичке, там вот в клетке канарейка поет. Здорово это. Да, эмоционально, наверное, очень хорошо. Ну, приятно, когда заходишь, да. И вот такой чирикает, прям такой, как в лесу прям. Ну, интересно, конечно, интересно. Попугаи, которые попугайчики, там... да. Которые еще и говорить иногда умеют. Конечно. Поэтому, ну, человек пытается окружить себя вот таким красивым, что ему дает возможность, ну, взгляду отдохнуть, опять же, поухаживать за кем-то. Ну, здорово это, да, здорово. Рыбки. Вот одно время их было, ну, вообще. Рыбки вообще красота. Там эти бассейны, ну, не бассейны, эти аквариумы, прямо огромные эти аквариумы с какими-то затонувшими амфорами, там все на свете. Ну, вот интересно, можно действительно наблюдать. Успокаивает. У меня был аквариум, Юрий Евгеньевич. У меня даже два раза в жизни был аквариум. Я, извините, что вас перебиваю. Но тема приятная. В детстве, потому что у нас в классе у всех были аквариумы, они такие самодельные, с обыкновенных стекол, там края залеплены замазкой. Изолентой. Изолентой, замазкой, да. Сверху изолентой. Вот, да. И там обязательно гупи, там меченосцы, ну, самые простенькие такие вот. Вот это был первый, а потом, когда я тигровые уже... Тигровые рыбки. Да, тигровые. Я постарше, я завел себе большой аквариум, там, мне 10-литровый, вот. Прекрасно. Вы знаете, это действительно, вот ты смотришь на этих рыбок, это такое медитация. Красиво. Да, да, да. Это как раз снятие психологического напряжения. То есть, чтобы немножко под корку очистить, вот наблюдает человек за рыбкой, ни о чем не думает, и слава богу. То есть, все, он расслабился, действительно качественно отдохнул. Да, здорово. Опять же, помните, да, что... Только они дохнут. Что рыбий корм, mm-hmm. это очень часто бывает, эти дафнии, это часто бывает аллергеном. Mm-hmm. Ну, опять же, я не могу не сказать, не предостеречь. То есть, да, рыбки хорошо, хорошо, птички хорошо, хорошо, собаки, кошки. При отсутствии аллергии на всех. Ну да, и часто, кстати, вот у птиц, там, кто держит, там вот какой-то вот встречаются вот эти вещи, mm-hmm. которые на птиц реагируют, как раз аллергические, да? Я просто часто читал, да, такое, да, встречал. Да, называется пситокоз. Вот. Я просто таких названий не могу запомнить, но я знаю, что такое есть. Все, что касается там черепахи, ящерицы, игуаны. А вот грызуны всякие там, хомячки. Ну, все это уже больше такое, морские свинки, сейчас вспомните. Поэтому все-таки это больше, ну, что касается мелких грызунов, все-таки это больше лабораторное животное. И поэтому, если есть у человека, ну, нравится ему, ну, мы можем говорить о декоративных свиньях, в конце-то концов. Но это немножко такие вещи все-таки эпатажные и не часто встречающиеся. Лично поэтому... Да, мне кажется, это там есть какой-то такой... Насколько это можно отнести к тому, что сохранять здоровье продлевает жизнь, я не готов сказать. Вот давайте эту тему, поэтому вот этих вот экзотических моментов опустим. Змей, игуанов, тараканов, да, ну, трогать не будем. Не будем трогать. Не будем трогать. Давайте лучше обратим внимание на тех домашних животных, которые, как правило, живут все-таки на участке. А можно, Юрий Евгеньевич, вас спросить вот просто параллельно? Вот вы, как человек, который, ну, кстати, живет на земле, вот как вы считаете, все-таки собака, например, да, вот ей где лучше собаки? Вот ей лучше в пределах квартиры, или если у вас есть возможность, то все-таки выделить для нее отдельное небольшое такое строение? Ну, это я все-таки, опять же, с медицинской точки зрения спрашиваю. Да, ну, пожалуйста, с медицинской точки зрения. Но если порода выведена для содержания в квартире, как вы ее поселите на участке? Понял. поэтому вот мы тех же самых шнауцеров взяли. Вот есть ризеншнауцер, гигантский шнауцер, цверкшнауцер, он вот такой вот с ладошку. Вот они, у них экстерьер один, просто вот уменьшенная, одна копия другого. Ну и как вы цверкшнауцера потеряете на участке? Он там потеряется. Это разве утро? Его зайцы будут гонять по участку. Ну да, да. Простите, Сергей Ильич, я получил ответ на свой вопрос. Спасибо. Поэтому каждая порода для своего. Он овчарок держит в квартире, хотя овчарка сама по себе слово овчарня. Мне кажется, тяжело им там, конечно, да. Им надо двигаться. Ну, тем не менее, вы знаете знаменитые примеры там в блокадном Ленинграде, когда жили эти собаки. Ну, то есть разные у людей там и привязанности, и все на свете. Поэтому не будем это трогать. А собака, которая живет на... Ну, которую сложно, конечно, там держать в квартире. Ну, тот же самый Синбернар. Попробуйте его держать в квартире. Или кавказская овчарка. Ну, я видел, как их держат. Ну, это же... Это и для собаки плохо. Или охотничьи собаки, лайки, которые живут в квартирах. Ну, она страдает каждую секунду. Я к тому это говорю, Евгений, что когда люди собираются для своих целей выбирать какую-то собаку, пускай породу... Пускай почитают про породу. Считайтесь с собакой в конечно, том числе. Конечно. У нее есть тоже условия жизни. Конечно. Если ту же самую лайку взяли, они очень сообразительные. Очень замечательные. Но она ждет вот этой охоты. Они действительно очень по-доброму относятся к людям. В силу того, что это охотничья собака, она очень сообразительная на самом деле. Там много забавных происшествий с ней бывает. И рассказывать про это можно долго очень. Но это собака, которая должна все-таки ходить по лесу, которая должна высматривать зверьков, которая должна чувствовать себя нужной, полезной хозяином, именно вот в таком ключе. Ну, то есть считайтесь животными, люди дорогие, считайтесь с ними, пожалуйста. Вот к чему разговор. Взаимоуважение должно присутствовать не только среди людей, но и по отношению действительно к братьям нашим меньшим. Это так. А теперь уже вот животные, которые живут на участке. Да, в том числе это сторожевые собаки. И опять же, они тоже должны быть воспитаны. Если к вам на участок пришел ваш там друг, товарищ или человек там по работе, тот же самый почтальон, электрик или еще что-то, ну, там собака не должна представлять для него угрозу. То есть это, ну, это просто элементарное правило приличия. Да, осторожно, злая собака, это во многом иногда про хозяев. Ну, осторожно, злая собака, это должно быть написано. Но уж если хозяин пришел, то свою злую собаку он должен контролировать. Ну да. Вот. А вот теперь уже то, что касается домашних животных. Да, ну, не можем не сказать о лошади. Ну да. То есть назвать ее, понятно, что это и... помощник во многом. Но мало кто из нас сталкивался с лошадьми сейчас, в наше время. Ну, и почитайте по книгам. Посмотрите, насколько у тех же самых казаков, когда казак выращивал себе лошадь и коня, он был для него и другом, и в бою выручал часто. Ну, я как дилетант об этом рассуждать не могу, хотя я видел очень много примеров взаимопонимания лошади и человека, удивительного просто взаимопонимания. И у меня действительно создалось такое ощущение, что лошадь — это очень умное животное с интеллектом все-таки таким... Может быть, детским, но явно она там большая голова. Таким логическим, и, видимо, короче, да. И, видимо, там есть все-таки... То есть, ну, сложилось впечатление, что лошадь действительно думает. Ну, не основана ее жизнь там на одних инстинктах. Нет. И есть целое направление в медицине же, вот это ипотерапия. Да, Евгений, я хотел вас как раз об этом спросить. Я тоже в свое время был очень удивлен, когда на физиологии задал вопрос преподаватель Грибанов, говорит, самое так скажем, гармоничный вид спорта. Что? И, ну, стали называть игровые виды спорта, там, ну вот, а гандбол, там же и руками, и ногами, и все там, ну, теннис, там, футбол и так далее. Оказывается, верховая езда. То есть здесь какой критерий? Какие группы мышц, сколько мышц участвует, вот, так скажем, вот в этом виде спорта. Вот верховая езда участвует наибольшее количество мышц в передвижении, в управлении лошадью и так далее. И опять же, то, что касается конников, это, ну, мужчин. Да, вот это вот профилактика аденомы простаты практически не встречается у лиц, ну, я имею в виду аденомы простаты, у лиц, занимающихся конным спортом, у мужчин. Вот. Лошадь, ну, удивительно снимает чувство напряжения. Людям с перенесшим инсульт, при не в очень многих неврологических заболеваниях прямо прописана вот эта вот конная езда. Раньше вот с легочными заболеваниями тоже люди выиской. Поэтому лошадь... Ну, там же еще свежий воздух, Юрий Евгеньевич. Она же не в квартире. С ней надо именно находиться где-то. Там еще интересный момент у лошади. Это микроклимат. То есть я в свое время... Мне посчастливилось на лошади по зимнему лесу ездить не один раз. И, казалось бы, мороз такой достаточно жесткий. Тосеевский район. И там... был мороз минус 42 градуса. А вы верхами? Да. И это было абсолютно так комфортно. Так там печь такая. Да, там да, такая, ух. Да, да, да, совершенно верно. Вот это вот никакой, так скажем, местный подогрев в автомобиле все-таки с лошадью не сравнится. Конечно, вы что-то. Это по зимнему лесу на лошади это просто сказка. Чувствуешь себя абсолютно другим человеком. Это действительно много положительных эмоций, и уж зарядка и физическая, и моральная, эмоциональная от лошади получаешь очень много положительных эмоций. Поэтому лошадь это здорово. Ну, Юрий Евгеньевич, я не знаю, нужно ли нам с вами вот говорить про других полезных домашних животных, как то корова, овцы. Ну, мы можем про них говорить, как то, что они дают не да, только эмоционально, а намного чего другого. Поэтому корова благодаря им живем кормилица. Практически, да. И получить молоко настоящее, цельное, это здорово. А курица, те же самые свои яйца, которые можно пить сырыми. Ну что ж, это какое яйцо, это всегда было эталоном белка. И, собственно, витамины группы А, Е в яйце содержатся в достаточном количестве. Поэтому вот в таком вот потребительском плане, конечно, они замечательные. Они продлевают жизнь. Сохраняют здоровье. Ну, если они, конечно, продукты от них мы берем, причем натуральные. Мы поэтому не можем их в этом отношении не упомянуть. Конечно. А вот третьим пунктом, все-таки я бы то, что мы назвали нас шестым, это цветы. Да. Вот, ну, или разные рода растения. Да, когда человек ухаживает, когда человек стремится к этой грядке. Ну, почему нет-то? Ну, конечно, здорово. И когда вон люди весной едут на участок, когда у женщины рождаются там помидоры, все равно это вот дает ей возможность вот работать с землей, она родит под ее руками, под ее усилиями. Это, ну, это очень здорово. Это самореализация. Я, между прочим, замечал такую вещь, когда люди, ну, не хотели признаваться вот просто в такой страсти своей, к желанию побыть с землей рядом, ну, казалось им неловко, они говорят, ну, вы знаете, зато у нас вот укропчик со своего огорода, свои помидорки, да все мы понимаем, и укропчик, и помидорки, но главное это вот желание действительно посадить и вырастить. Да. Вот да, это вот да, созидательное да. ощущение. Это созидательное ощущение. А потом вот тоже мы затрагивали эту тему вот раньше те же самые балконы, которые украшенными цветами. Ну, приятно же посмотреть. Раньше конкурсы были вот на лучший балкон. И сейчас есть Юрий Геч. Вот, да. Вот и замечательно, что это есть. Замечательно, что это есть. Это как раз те положительные эмоции, которые, они, что называется, безусловны. Ну, посмотрел ты, ну, красиво, на самом деле красиво, ну, здорово. Ты просто порадовался. То есть увидел вот это вот цветы. Я бы вам сказал, друзья мои, вот в начале лета всегда проводятся такие... Базары, в общем, существуют на центральном рынке, в частности, еще где-то в других районах города. Вы туда детей приведите. Вы такое обилие свежей зелени, ярких красок в одном месте никогда, наверное, не увидите. Это надо в тропики куда-то ехать. Совершенно. А тут здесь в течение, ну, полмесяца вы можете этим наслаждаться бесплатно. Не надо ничего покупать, просто походите, посмотрите. Я полностью согласен. Да. Я полностью согласен. Невероятно красиво. Потому что я, честно говоря, тоже вот покупаем на... территории, там, многолетние какие-то растения, цветы. Ну, просто действительно по рядам приятно ходить и смотреть. И когда находишь, вот, ой, а что это за цветок? Я раньше его не видел. Тебе рассказывают с удовольствием. Там фанаты. Да, все. И ты действительно вот тоже получаешь положительные эмоции. Ну, здорово это. Ну, конечно здорово. Да и когда у человека приходишь там на участок, там ведь не только где-то он посадил те же самые деревья, когда вот там прививает, смотришь, действительно какие-то несколько сортов тех же самых ранеток растет на одном дереве. Ну, люди стараются, это тоже, ну, тоже интересно. Ну, все, наверное, помнят Мичурина, да? Не, ну, так, конечно. И этот старый анекдот, что человек полез на яблоню за апельсинами, вот тут-то его арбузов. Да-да-да. Да, поэтому... Ну, вот комнатные растения, скажем, даже, ну, не будем брать садовые, там, у нас все-таки сезон, к сожалению, не очень продолжительный, 3-4 месяца, и, как говорится, опять все в квартирах. Но комнатные растения, они практически вот у многих на подоконниках стоят. И там же тоже очень много просто полезных там. Алоэ? Алоэ, это уж вообще в каждом доме было. Было? В каждом доме. Да. Как только насморк, мне сразу алоэ. Да. Я помню это отлично. Сейчас, кстати, редко стало. Ну и, кстати, зря. Вот. То есть это как раз то, что можно и то, что нужно иметь. Дома. При том, что я хочу сказать, что алоэ, конечно, выглядит так, может быть, немножко невзрачно, но дело в том, что оно цветет. Оно цветет так же, как кактус. Редко, но безумно красиво. Если вы дождетесь цвета своего алоэ, то вам очень понравится. Это точно. Помимо его, понятное дело, вот этих качеств лечебных. Поэтому цветы – это здорово. Какие-то насаждения на участке, если они приносят удовольствие. Юрий Евгеньевич, о чем вы говорите? У меня на участке вот 20 соток картошки. Я вот с ними работаю. Ну, так если вы выбрали это с трудом, и тем более, не дай бог, его не любите, то что ж тут злиться-то на это? А... Если в той же самой картошке посажено, ну, чтобы это можно обработать, чтобы это под какой-то постоянный полив, если вы получаете даже с двух соток там, достаточно приличный урожай, и вам это по времени не так уж трудно, не так уж это затратно, то есть вы не тратите все время на огород. Ну, получите от этого удовольствие, но это на самом деле можно. Обустроить это определенным образом, чтобы там, ну, а как же вот там ведрами поливать? Ну, есть же там насос какой-то, малыш, какие-то водоемы, что-то же можно придумать. А отказываться вот от каких-то моментов, что а вдруг мне будет тяжело, вот не стоит этого бояться. Юрий Евгеньевич, ну что, время нашей программы к концу подходит. Мы вот сегодня затронули такие факторы, которые относятся к, так сказать, к живой природе, да. Соприкосновение с живыми организмами. Вот. Ну, а на самом деле мы говорили о других факторах и в других программах, там, занятиями спортом, скажем, вообще ведение здорового образа жизни и так далее. Но вот как раз вот, считаю, что наиболее важно, что мы сегодня поговорили, что мы поговорили вот о том, как важно окружать себя живыми существами. Ну да, Я согласен. У нас действительно есть еще три пункта. Это спортзал и тренажеры, которые дома. Ну, видимо, в этой передаче... Они немножко все равно, как бы, вот они к теме относятся, но немножко уже другим, может быть, разделом. Тем более, что мы их затрагиваем. Поэтому, Юрий Евгеньевич, я считаю, что мы свою задачу сегодня выполнили с вами. Вот, я надеюсь, что мы кого-то уговорили или наоборот кому-то подсказали, что, ребят, все делаете правильно, все у вас будет хорошо, жить будете, доставить гораздо дольше. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое за очень важный и компетентный рассказ. Всего доброго. Всего доброго, друзья. Здоровья вам. Докторский час.